Жена Разина. Посольство Брюховецкого к Разину, как известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украины Дорошенко в несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украину, и Брюховецкий своей же чернью голотою в несколько минут был забит палками и ружейными прикладами, как бешеная собака, по выражению летописца. Разину предстояло действовать одному с своими казаками. Наступил 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо было думать о походе. Вдруг однажды под вечер разинские молодцы, которые ловили в Дону ниже кагальника рыбу, заметили лодку, которая осторожно среди густых тальников и, видимо, крадучись, пробиралась к казацкому стану. Ловцы настигли ее и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову. «Остановись, каюк, стрелять будем!» — закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку. После выстрела каюк остановился, ловцы подплыли ближе, в каюке находилась только одна женщина средних лет, по-видимому, казачка. «Ты кто такая и откель?» — спросили ловцы. «Сами видите, атаманы молодцы, что я казачка и еду из Черкасского», — смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина. «Видим, что не татарка», — улыбнулся один из ловцов. «А куда путь держишь?» «К атаману Степану Тимофеевичу Разину», — был ответ. «Ого-го!» — покачал головой тот же ловец. «Высоко, болезное, летаешь, а где ты сядешь?» «Сяду рядом с вашим батюшкой-атаманом», — гордо отвечала казачка. «Не прогневайся, молода молодка», — заметил другой ловец постарше. «В наш городок ваш брат-баба и ногой ступить не может, а то за раз кисим башка». «Что так строго?» — презрительно улыбнулась смелая казачка. «А так у нас закон таков, чтоб бабьятиной и не пахло», — отвечал младший ловец. «Что ж, али баба псиной пахнет?» — презрительно пожала плечами казачка. «Псиной не псиной, а припахивает!» Этот дерзкий ответ взорвал казачку. Она вспыхнула и замахнулась веслом, чтобы ударить обидчика. Тот едва увернулся. «О, да она и в самом деле с запашком!» — засмеялся он. «Прочь, веслоухие!» — закричала вне себя казачка. «Мне не до вас, сволочь! Мне спешка видеть атамана! А задержите меня, завтра ж вас в куль да в воду!» Она торопливо сняла с своей руки перстень с бирюзой и подала старшему ловцу. «На! Зараз же покажь атаману! Мне ждать неколи, а ему и того меньше!» — сказала она повелительно. Все это говорилось таким тоном, и вообще незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили ее требованию и поплыли к острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом, что ее легкий каючок не отставал от казацкой лодки. Скоро они были у острова. Из-за земляного вала, которым был обнесен стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к небу. Лодка и каюк пристали к берегу. Старший ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на берегу. «Что же у вас в Черкасском делается?» — спросил было незнакомку, оставшийся на берегу ловец. «Это я скажу атаману», — был сухой ответ. «Фу ты, но ты!» — подумал про себя ловец и только пожал плечами. Скоро воротился и тот казак, который ходил в стан с перстнем. «Иди за мной», — сказал он незнакомке. «Батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя». Незнакомка повиновалась. По лицу ее видно было, что волнение и страх боролись в ней с каким-то другим чувством. Разин ждал ее на Майдане, в кругу нескольких казаков. Выражение лица его было сурово. Незнакомка робко подошла к нему и опустилась на колени. Разин молча вглядывался в ее черты. «Степанушка, Стеня! А ли ты не узнал меня?» С нежным упреком произнесла пришедшая. «Нет, узнал», — сухо ответил Разин. Но и на его холодном лице отразилось волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то его женой. «Была! Да она и теперь его жена! Вот тот перстенек с бирюзой, который когда-то, в ту весеннюю ночку, он сам надел на ее пальчик. Помнит он эту ночку, они не забываются, но чем-то другим, какой-то пеленою заслонились воспоминания этой, давно минувшей ночи. После нее были другие ночи, не здесь, не на Дону, а на море. «Встань, Авдотья!» — более мягким голосом сказал атаман. «Тебе сказали, что у нас здесь нет жен?» «Сказали», — ответила жена Разина. «Да я не к мужу пришла, а к атаману». «Сказывай, с чем пришла?» — спросил тот. «Я при них не скажу», — указала она на казаков. «У меня от них тайны нет», — возразил атаман. «Так у меня есть», — своей стороны возразила жена атамана. «Отойдем к стороне». Разин нетерпеливо пожал плечами, но исполнил то, чего требовала от него жена. Когда она передала ему что-то на ухо, Разин сделал движение не то удивления, не то досады. Жена продолжала говорить что-то с жаром. Глаза атамана сверкнули гневом. «А, так они вот как!» — глухо проговорил он. «Ладно же, я им покажу!» «Атаманы, молодцы!» — громко обратился он к кругу. «Нынче же в Черкасской, слышите?» «Слышим, батюшка Степан Тимофеевич! Люба!» — гаркнули казаки. «А тебе, Авдотья, спасибо за вести», — сказал Разин жене. «А теперь уходи во свояси, тебе здесь не место». «Не место? А персидской любовнице было место?» — крикнула жена атамана. Глаза оскорбленной женщины и жены сверкали негодованием. Не такого приема ожидала она от мужа после стольких лет разлуки. А он, словно царь какой, принял свою когда-то Дуню, желанную, суженую. В этот момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами. А теперь он царь, настоящий царь. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо, тебе здесь не место». Бессильная злоба кипела в ее душе. И как назло, бывший ее муж стал теперь еще красивее. Седина в курчавой голове так шла к его черной бороде. А когда-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову. После нее ласкала другая. Это была милее желание. «Не место! Жене не место, а любовнице место!» — повторила она злобным шепотом. «Авдотья!» — тихо, сдержанно сказал ей муж. «Уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды». «Хочу! Утопи меня!» — настаивала упрямая казачка. «Ты не стоишь этого!» — махнул рукой Разин и начал готовиться к походу в Черкасск. Жена бросилась было за ним, но потом, закрыв лицо руками, со слезами ушла с Майдана. Скоро ее каючок отчалил от берега и скрылся во мраке. «Не солоно хлебало», — сказал про себя провожавший ее до каюка молодой ловец.